В небольшой статье, предназначенной для широкого круга читателей, «Neue Freie Presse», 23 августа 1900 года, Мерингер устанавливает особое практическое значение за некоторыми случаями обмолвок, теми именно, когда какое-либо слово заменяется противоположным ему по смыслу. Вероятно, все помнят еще, как некоторое время тому назад председатель Австрийской палаты депутатов открыл заседание словами: «Уважаемое собрание! Я констатирую наличность стольких-то депутатов и объявляю заседание закрытым». Общий смех обратил его внимание на ошибку, и он исправил ее. В данном случае это можно, скорее всего, объяснить тем, что председателю хотелось иметь уже возможность действительно закрыть заседание, от которого можно было ожидать мало хорошего. Эта сторонняя мысль, что бывает часто, прорвалась хотя бы частично, и в результате получилось «закрытый» вместо «открытый», прямая противоположность тому, что предполагалось сказать. Впрочем, многочисленные наблюдения показали мне, что противоположные слова вообще очень часто подставляются одно вместо другого. Они вообще тесно сплетены друг с другом в нашем сознании, лежат в непосредственном соседстве одно с другим и легко произносятся по ошибке. Не во всех случаях обмолвок по контрасту так легко показать, как в примере с председателем, вероятность того, что обмолвка произошла вследствие своего рода протеста, который заявляется в глубине души против высказывавшегося предложения. Аналогичный механизм мы нашли, анализируя пример Аликвис. Там внутреннее противодействие выразилось в забвении слова вместо замены его противоположным. Для устранения этого различия заметим, однако, что словечко «Аликвис» не обладает таким антиподом, каким являются по отношению друг к другу слова «закрывать» и «открывать». И далее, что слово «открывать», как весьма общеупотребительное, не может быть забыто.